Глава 11. Лавровые венки полигимнии и эвтерпы. Совершенная музыка приводит сердце в точно такое же состояние, какое испытываешь, наслаждаясь присутствием любимого существа. То есть музыка дает, несомненно, самое яркое счастье, какое только возможно на Земле. Стендаль. Из 9 древнегреческих муз-покровительниц искусств, дочерей Зевса и Титаниды Мнемосины, богини памяти, 2 считали покровительницами музыки. Эвтерпа отвечала за музыку и лирическую поэзию, полигимния — за гимны и пантомиму. С той поры минуло немало веков, но лавровые венки победителей по-прежнему вручают музыкантам всего мира. Какие же награды считаются самыми престижными? Награды музыкального Олимпа. Если вы думаете, что красные ковровые дорожки — это ярмарка тщеславия и ничего более, то вы ошибаетесь. Конечно, все церемонии вручения премий — это яркие шоу, рассчитанные на многочисленных гостей различных фестивалей и многомиллионную аудиторию, собирающуюся у телеэкранов по всему миру. Конечно, это дизайнерские наряды, великолепные драгоценности и рекламные билборды. Разумеется, это пища для пересудов, материалы для статей тысяч светских журналов, скандалы и интриги. Но суть этих мероприятий гораздо глубже и гуманнее. Это еще и возможность для лауреатов этих премий заключать выгодные контракты. Выгодные не только с точки зрения заработка, но и сотрудничества с лучшими студиями, продюсерами, звукорежиссерами, профессионалами самого высокого уровня, что позволяет раскрыть талант в полной мере, отшлифовать все его грани. Я не из тех, кто пытается урвать свои 15 минут славы. Я просто музыкант, и я пытаюсь быть честной. Эми Уайнхаус. Америка, Америка. Не секрет, что самые громкие церемонии проходят в США. Именно там происходит награждение самой престижной премии музыкального мира — Грэмми. Награду эту вручают почти в сотне номинаций. Существует она с 1958 года и была учреждена в год 80-летия изобретения граммофона, маленькая статуэтка которого и вручается победителям. Присуждается она Американской академии звукозаписи, а в жюри входят самые именитые музыканты и звукоинженеры. Это музыкальный Оскар, которого могут быть удостоены не только певцы, группы и исполнители самых разных направлений, но и звукорежиссеры, продюсеры, аранжировщики, дирижеры, композиторы. Вручается Грэмми обычно на роскошных аренах Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. За многолетнюю историю премии рекордсменами по количеству полученных граммофонов стали такие легенды, как Майкл Джексон, получивший 13 премий, и ирландская группа U2, завоевавшая 22 награды. Реванш. Курьезным стал выход группы Megadeth, получившей награду за песню «Дистопия» в категории «Лучшее металл-исполнение». Музыканты поднимались на сцену за статуэткой под аккомпанемент «Master of Puppets» Metallica. Группы, из которой в 1983 году был выгнан лидер Megadeth Дэйв Мастейн. Не менее значимой считается еще одна штатовая премия — American Music Award. Она вручается с 1974 года, всего по 8 номинациям, и присуждается по результатам зрительского голосования. Главным критерием оценки же является коммерческий успех песни или альбома того или иного исполнителя. В 1983 году рекордсменом стал опять-таки Майкл Джексон, получивший 8 наград. Этот рекорд не побит до сих пор. Также очень престижной является награда, которую выдает популярный музыкальный журнал Billboard — Billboard Music Awards. Не такой знаменитый, но очень значимый в профессиональном кругу считается премия Broadcast Music Inc. — BMI. Американское общество композиторов, авторов и издателей вручает ее за самые высокие показатели продаж музыкальных релизов. Ну и, наконец, главный соперник Грэмми — премия MTV Video Music Awards. Эта награда ежегодно присуждается телеканалом MTV за создание видеоклипов. Впервые церемония была проведена в 1984 году в Нью-Йорке. А рекордсменом по количеству полученных статуэток, так называемых «мунменов», является американская певица Мадонна, завоевавшая 20 наград. Наряд Леди Гаги. Мясное платье. Наряд американской певицы Леди Гаги кровавого цвета, в котором она появилась на 27-й церемонии музыкальных наград MTV Video Music Awards 2010. Платье было создано дизайнером одежды Франком Фернандесом и похоже на мясное бикини, в котором Леди Гага снялась для обложки Walk Home из Japan. Платье сопровождалось мясной шляпкой и мясным клатчем, а также покрытыми мясом, связанным веревками, туфлями на платформе. Старушка Европа. Музыкальных конкурсов и премий в Старом Свете невероятно много. Каждая страна старается внести свой вклад в развитие музыкальной индустрии. MTV Europe Music Awards — эта премия объединяет все государства Европейского Содружества. Каждый год в одном из них проходит невероятно красочная церемония вручения награды. Премию учредил телеканал MTV Европа в 1994 году. Очень престижной является британская премия Brit Awards. Она вручается за достижения в поп-музыке. Церемония вручения наград проводится ежегодно. Премия была учреждена Британской ассоциацией производителей фонограмм в 1977 году. Самым первым обладателем этой награды стала легендарная английская группа The Beatles. Ну а рекордсменом по количеству номинаций является британский певец Робби Уильямс. 17 премий Brit Awards. Самое замечательное в рок-н-ролле — это то, что такой человек, как я, может стать звездой. Элтон Джон. Немного раньше, в 1955 году, в Великобритании появилась национальная премия Ivor Novello Awards. Бронзовая статуэтка вручается лучшим композиторам и авторам песен в стране. Премия носит имя известного английского шоумена и музыканта Айвора Новелла. Премия «Victoire de la Musique» вручается во Франции. Переводится это словосочетание как «музыкальные победы». Появилась она в 1985 году. Вручается за достижения в области академической музыки и джаза. Шведскую международную премию Polar Music Prize называют Нобелевской премией в области музыки. Вручается она за самые исключительные достижения музыкантов. Учредил ее директор шведской группы ABBA Стиг Андерсон в 1989 году. Награды для Дэвида Боуи. 4 номинации Грэмми посмертно были вручены Дэвиду Боуи, скончавшемуся в 2016 году. Его последний альбом «Black Star», выпущенный за 2 дня до смерти музыкальной иконы, был назван лучшим альтернативным альбомом. Матушка Россия. Россия тоже стремится не стоять вдали от мировых тенденций. Существует аналогичный европейскому конкурс MTV Russia Music Awards. Он также был учрежден телеканалом MTV. Награда присуждается за особые достижения в современной музыке. Еще одна цель премии — способствовать продвижению российской музыкальной продукции на мировой рынок. Вторым аналогом той же европейской церемонии является ежегодная премия канала Муз-ТВ. Впервые она была вручена в 2003 году. Номинантов конкурса выбирает специальный экспертный совет, а победители определяются по результатам зрительского голосования. Не менее популярной, чем премия Муз-ТВ, в нашей стране считается церемония вручения золотого граммофона. Это своеобразный ответ американскому Грэмми. Даже статуэтки схожи. Учредителями этой премии является FM-радиостанция «Русское радио». Радиостанция «Хит FM» тоже учредила собственную музыкальную премию. Ее название — «Стопудовый хит». Дата рождения этой премии — 1998 год. Эту награду получает не столько исполнитель, сколько конкретная песня, ставшая горячим хитом последнего года.